комментарии говорилось еще о биороботе. Давайте расшифруем, что такое биоробот в данном случае в твоих вот понимании, в твоем понимании. Давайте оттолкнемся и в этот раз от истотного образа слова «робот». Робот – это же, ну, как-то так, вроде бы и не славяно-русское, но происходит от славяно-русского «робить». Что значит «робить»? Это то, что не связано с глубочайшим пониманием, зачем это нужно. Это связано с некими действиями. Действиями, которые позволяют что-то совершить, но не всегда понятно, зачем это и кому надо. Роблю, ну, потому что роблю. Вот. А есть другие, например, слова, которые позволяют более глубоко понимать выполнение какой-либо задачи. Например, трудиться. Труд – это когда ты осознанно что-то преодолеваешь, создаешь что-то. Ты понимаешь, зачем это нужно, и тогда у тебя осознанность проявляется через труд. Ты создаешь что-то, понимая, зачем это нужно. А робить – это не означает, что ты понимаешь, зачем нужно. Ты просто выполняешь, потому что кто-то сказал, кто-то за это что-то даст, ну и так далее и тому подобное. Поэтому робот происходит от слова «робить». То есть робот – это некое существо, которое выполняет какие-то определенные задания, задачи, программы, которые нужны кому-то, кто понимает, для чего он это все создает, но суть которых робот сам может и не понимать, и, скорее всего, не понимает. А био – это иностранное слово, означающее, ну, что-то существующее, живущее, вот как некий организм. И получается, биоробот – это живущее такое, ну, похоже, например, на какое-то физическое тело в нашем пространстве. Существо, которое выполняет какие-то задания и программы, не понимая иногда, зачем все это, это существо это делает. Но есть тот, кто эти программы закладывал. Есть тот, кто эти программы формировал, цели и задачи. Самыми распространенными биороботами здесь являются животные на этой земле. Причем от самых низших, простейших, и до самых-самых крутых. И отличаются они от человека тем, что человек помнит своих родичей, помнит свою родословную. Он понимает цель жизни, он понимает, что такое мир, зачем он пришел в этот мир. Он понимает, зачем что-то он делает и что из этого получится. А биоробот не задается такими вопросами. Он просто живет по программам, которые кто-то установил. И поэтому, если мы переносим это на физическое тело человеческого начала, ну, то есть на человека, то тогда мы можем увидеть, если внимательно присмотреться, что есть люди разные. Есть те люди, которые живут по-человечески, которые относятся к миру, к природе, со страданием, с пониманием, с душевностью, никогда никого не обижают, никогда не причиняют зла, не ломают что-то, не уничтожают, хотят принести добро, любовь, лад, радость и так далее и тому подобное, которые заботятся о своем потомстве, которые свою родословную помнят, гордятся предками, хотят быть похожими на них, защищают свою землю, которым досталось наследство, ну и так далее. Это вот все человеки, которые без какой-либо нужды и там травинки не сломят. Но если кто-то пришел отнимать у них жизнь, отнимать землю, то в этом случае они стоят на защиту и вламывают по полной программе. Вламывают, причем не как это роботы делают в лоб, а вламывают со всех сторон, что мало не покажется врагу. А биороботы делают все прямолинейно. Вот еще одна функция. Делают все прямолинейно, исходя из той задачи, которая перед ними поставлена, которая прописана в их в компьютере. В биологическом компьютере, в мозге. Ну, например, там, исходя из программ выживания рефлексов, инстинктов, либо условных рефлексов, которые они приобретают по жизни. Яркий пример биоробота – это как раз тот самый электроник и человек с орешком, с которого он был сделан. Биоробот, имея силу в несколько раз больше, чем любой из окружающих людей, не мог, например, забить шайбу в ворота. Почему? Потому что он бил по траектории ближайшей. И никак до него не доходило, что надо финтом каким-то обходить. Вот он лупил, все уже стали смеяться, в том числе и вратарь. Вот это проявление биоробота. Вот долблю, потому что программа так записана. А то же самое с Раешкой, оказавшись в более жестких условиях, когда на него кто-то там навалился, он сумел пролезть и забил все-таки гол, дотянулся до шайбы. Почему? Потому что у него стояла задача вот именно забить любой ценой победить, и он там из трудных ситуаций находил выход. Ну, потом, конечно, сказочный момент включился, что биоробот стал как будто бы человек, что он мечтал стать человеком, но это уже фантазии фантаста, поэтому здесь оставим это на его совести.